Пэлом Гренвилл Вудхаус. «Летняя гроза». Роман. Перевод Михаила Глинского. Предисловие. Некий критик, как ни жаль они есть на свете, сказал про мой последний роман «Все старые вудхаусовские персонажи под новыми именами». Надеюсь, его съели медведи, как детей, посмеявшихся над Елисеем. Библия, 4 книга, Царств, 2:24. Но если он жив, он так не скажет о летней грозе. Я с моим умом перехитрил его, насовав роман старых персонажей под старыми именами. Глупо же он себя почувствует. Перед вами, если можно так выразиться, все те же мои марионетки. Хьюго Кармоди и Ронни Фиша вы встречали в романе «Даровые деньги». Пилбима в «Билли завоеватели». Остальные же лорд Эмсворт, секретарь Бакстер, дворецкий Бидж участвовали в книгах «Что-нибудь этакое» и «Положитесь на Псмита». Императрица – славная свинья, и та является не в первый раз. Дебют ее был в рассказе «Свиньюэй», который выйдет в особом томе вместе с другими рассказами о Бландинском замке. Но о них я говорить не буду, они слишком хороши. Дело в том, что с этим замком я расстаться не могу. Он меня околдовал. Я заезжаю в Шропшир, чтобы услышать последние новости. Надеюсь, что читателю это тоже интересно. Часть из них я назвал «Летняя гроза». Немного об этом заглавии. Говорят, что Текерей, выдумав ночью слова «ярмарка тщеславия», вскочил и 7 раз обежал комнату, громко крича. Как ни странно, это было и со мной. Я сразу понял, что название идеальное. Восторг мой снизила только весть о том, что 2 таких романа есть в Англии и 3 в Америке. Но мой уже вышел, менять поздно. Что ж, понадеюсь, что эта книга войдет в первую сотню романов вот под таким названием. Глава 1. Ветерок беды. Бландинский замок дремал в солнечном свете. Струйки нагретого воздуха играли на мягких газонах и величавых террасах. Насекомые жужжали. Стоял тот благословенный час летнего дня между ланчем и чаем, когда мир расстегивает жилетку и кладет ноги на стол. В тени лаврового куста сзади от замка сидел Бидж дворецкий, служивший Кларенсу, 9-му графу Эмсворту. Он пил вино из высокого бокала и читал еженедельную газету. Внимание его привлекла фотография в овальной рамке. Не меньше минуты он изучал каждую ее подробность. Потом, смачно крякнув, вынул перочинный ножик, вырезал ее и осторожно положил в карман. И именно тогда лавровый куст, все время молчавший, сказал: «Эй!» Бич дернулся. Его солидное тело свело судорога. «Бич!» – не отставал куст. Что-то выглянуло из него, быть может, дриада, но дворецкий решил иначе и оказался прав. То был секретарь его хозяина Хьюго Кармоди. Бич с упреком на него поглядел, сердце еще колотилось, язык он едва не прокусил. И испугались? Чрезвычайно, сэр. О, простите, я вообще очищаю печень. Хотелось бы вам заработать фунт. Дворецкий смягчился. Да, сэр. Передадите записку мисс Миллисент. «Конечно, сэр. Вот и передайте, без свидетелей. Главное, слушайте внимательно, без леди Констанс Кибл. Приложу все усилия, сэр». Он улыбнулся отеческой улыбкой. Хьюго улыбнулся в ответ. Воцарилось редкостное единение. Они понимали друг друга. Бидж понимал, что он не должен передавать записок хозяйской племяннице, а Хьюго понимал, что он не должен обременять совесть хорошего человека. «Наверное, вы не знаете, сэр, — сказал дворецкий, положив в карман плату за грех, — что леди Констанс уехала в Лондон поездом 3:30?» Хьюго издал горестный крик. «Значит, я зря играл в индейцев, — сказал он, отряхиваясь. — Ах, если б я только знал! Испортил хороший костюм, и еще неизвестно, не ползает ли у меня кто-то по спине, однако осторожность никому не помешала еще». «Золотые слова, сэр!» На радостях Хьюго разговорился. «Какая погода, Бидж! Великолепная, сэр! Странная штука жизнь. Вы не замечали? Вот я здесь, все мне нравится. А когда я услышал, что надо сюда ехать, я стонал от горя». «Неужели, сэр?» «Да, стонал. Если б вы знали, вы бы поняли, почему». Бидж все знал. Он вообще все знал про замок и его обитателей. Он знал, что Хьюго Кармоди еще недавно держал вместе с Роналдом Фишем ночной клуб в центре Лондона на Бонд-стрит. Но, несмотря на такое удачное местонахождение, они ухитрились прогореть. Знал он и то, что Роналд Фиш поехал с матерью, леди Джулией, отдохнуть в Биарице. А Хьюго он прислал в замок своему дяде лорду Эмсворту. Не хотелось уезжать из Лондона, сэр? Вот именно. Но теперь, верьте или нет, он мне даром не нужен. Конечно, вечер на Пикадилли я бы провел, но жить ни за что. Только в замке. Понимаю, сэр. Истинный рай, а? Если хотите, сэр. А тут еще Ронни приедет. Ожидают мистера Роналда, сэр. Завтра или послезавтра. Сегодня получил письмо. Да, кстати, он шлет вам привет и советует ставить на костяшку. Дворецкий поджал губы. Не уверен, сэр. Да, лошадь не из лучших. Плюньте. Но мистер Роналд большой знаток. Много лет я следую его советам и выигрываю, сэр. Выигрываю? Еще вы это не помню. Он давал прекрасную информацию. Ну, как хотите. А что вы это вырезали? Фотографию мистера Галлахада, сэр. У меня есть альбом для всяких сообщений о нашем семействе. Туда бы еще заметку о том, как леди Констанс упала из окна. Чувство приличия помешало Биджу ответить, но он вздохнул. «Не хотели бы вы взглянуть, сэр?» – предложил он. «Речь идет о трудах мистера Галлахада». Обычно фотографии в этой газете являлись знатных дам, которые старались походить на певичек, и певичек, которые старались походить на знатных дам. Но здесь был хрупкий джентльмен лет 50, а под ним крупным шрифтом слово «Галли». Потом шел шрифт помельче. Птичка сказала нам, что Галлахад Трипфут, младший брат лорда Эмсворта, находится в родовом гнезде в Бландинском замке, где пишет свои воспоминания. Старожилы не сомневаются, что они не холоднее нынешней погоды, а то и жарче. «Да», — заметил Хьюго, — «уж он напишет». Немало повидал в дни Эдуарда Исповедника. «Мистер Галлахад провел бурную молодость», — с феодальной гордостью согласился Бидж. «Слуги полагают, что он придает блеск нашему замку». «А вам не приходило в голову, что будет большой скандал?» «Приходило, сэр. Что ж, коплю деньги на покупку. Да, я хотел вас спросить, кто такой Бакстер?» «Мистер Бакстер, сэр? Это бывший секретарь его светлости». «Так я и думал. Леди Констанс сказала мне сегодня утром, вижу, у вас много свободного времени. У мистера Бакстера его не было. Мистер Бакстер трудился, но мистер Бакстер, тут она многозначительно сверкнула глазами, любил свое дело. Какой человек?» «Мне это не понравилось. Если он такой хороший, Бидж, почему его отпустили?» Бидж осторожно огляделся. «Его выгнали, сэр!» «Кроложки! Вот они, люди долго!» «Я не знаю подробностей, сэр. Что-то такое с цветами в горшках?» «Крал горшки?» «Швырял в его светлость!» Хьюго не любил несправедливости. «Чем же он лучше меня?» — сказал он. «Хорошо, я ленюсь, забываю писать письма. В хорошую погоду бывает, сложив руки, полежу. Но я ни в кого не бросаю горшков!» «Что ж, долг зовет. Утром ездил верхом, после еды прилег, времени мало. Записку не забудете?» «Нет, сэр». Хьюго немного подумал. «Вообще-то лучше отдайте ее мне, поменьше документов. Просто скажите мисс Миллисент в 6 в розовом саду». «В розовом саду в 6? Хорошо, сэр, передам».